В Лондоне послом сидел граф Петр Шувалов, год назад неожиданно для всех и себя самого смещенный с поста начальника третьего отделения. Весьма характерно для Александра Николаевича то, что, отодвинув в тень графа, слишком возомнившего о себе, осмелился делать замечания относительно Кати, ему, он все же не лишил графа своего доверия. 10 мая Александр Николаевич в сопровождении князя Горчакова прибыл в Берлин. При первой же встрече Бисмарк рассыпался в заверениях, что в Берлине никто и не думал нападать на Францию, а все слухи на сей счет — дело рук нечистоплотных биржевиков, что генерал Мольтке молокосос и его заявление не следует принимать всерьез. Старенький Вильгельм I послушно кивал. Ничего большего царю и его министру и не было нужно. Горчаков послал всем русским посольствам следующую телеграмму. Император покидает Берлин, вполне уверенный в господствующих здесь миролюбивых намерениях, обеспечивающих сохранение мира. В газеты телеграмма попала в искаженном виде, и конец ее звучал так: «Теперь мир обеспечен». Телеграмма привела Бисмарка в бешенство. Он в лицо заявил русскому канцлеру, что тому, очевидно, хочется прослыть спасителем Франции, предстать миру в виде ангела-хранителя, и Бисмарк готов отчеканить пятифранковые монеты с вашим профилем и надписью «Горчаков покровительствует Франции». С искренностью доверчивого человека, внезапно околпаченного ловким проходимцем, Бисмарк пожаловался царю на нечестное поведение Горчакова. Даже в своих мемуарах престарелый Бисмарк не посмел соврать в отношении ответа русского государя. Император согласился по существу, но, закурив и смеясь, ограничился советом не принимать слишком всерьез этого старческого тщеславия. Александру Николаевичу не было нужды унижать и так разоблаченного канцлера. Дело было сделано. Следовало смягчить впечатление от дипломатической победы России, отчасти от самоуверенности действительно честолюбивого князя. Следовало не ухудшать, а поправлять отношения с Германией, потому что она все еще оставалась союзником России. Для полноты портрета добавим, что и наш герой не был чужд мелочного тщеславия. В последний свой приезд в Вену он громко заметил: «Надеюсь, на этот раз мне дадут орден Марии Терезии». Адлерберг стал хлопотать, но император Франц Иосиф отказал категорически. «Во-первых, каждый желающий получить орден должен был подать о том формальную просьбу, а во-вторых, проситель должен был указать на совершенный им подвиг личного мужества». Франц Иосиф дал царю медаль за 25 лет безупречной военной службы. И на что государю была эта австрийская медаль? Но и дома возникало немало проблем, от которых хотела сбежать милая Лисина. В императорской семье одна за другой случались неприятности. С 8 ноября 1875 года весь Петербург говорил о высылке Екатерины Гавриловны Числовой, 30-летней артистки балета, известной не столько своим искусством, сколько скандалом с любовником, великим князем Николаем Николаевичем. Государь вызвал его срочно в Ливадию и приказал отправиться на Кавказ, некоторое время там пожить, пока возлюбленная его не будет удалена из Петербурга и толки о том не утихнут. Было решено оставить еще на полгода в списках солистов Большого театра. Жена брата, чистая сердцем и простоватая, великая княгиня Александра Петровна, родила двух сыновей и жила в покорности перед волей мужа. Тот имел от Числовой 6 детей, которым дана была фамилия Николаевы. Кстати, государь повелел выслать Числова без детей. Он давно был осведомлен о романе брата, но решился пойти на радикальную меру для прекращения скандалов и предохранения брата от разорения. Более серьезное неблагополучие в царской семье случилось 1,5 года назад. 18 апреля 1874 года Александр Николаевич, не скрывая слез, поведал пришедшему с докладом Милютину о позоре, брошенном на всю семью гнусным поведением великого князя Николая Константиновича. Оказывается, после разных грязных проделок за последние годы великий князь дошел до того, что ободрал золотой оклад с образа у постели матери и похищал несколько раз мелкие вещи со стола императрицы. Мелкие кражи случались во дворце, но тут государь взъярился и приказал найти вора. Полицмейстер Трепов нашел. Все краденое шло на содержание некой американки Фанни Лир, которая обирала юношу немилосердно.